Обходчица тетя Маша была находкой для шпиона и кладезем информации для пришельца из другого мира. Любого иностранца она априори считала неразумным, как дитё, и не удивлялась вопросам. Потому, спиливая ветку, Иранда удостоился подробных объяснений о реалиях Аниной страны под названием Россия. Он узнал, что ей правит президент в Кремле, но есть еще Дума, и там сидят одни бандиты, что вполне подходило под его представление о разбойничьем мире. Выяснил, что бриллианты можно обменять на местные рубли в ломбарде или скупке. Вот только почему российские деньги были деревянными, лорд Лантриер так и не понял. Возможно, на изготовление локальной валюты шел какой-то особый сорт древесины. Впрочем, по словам тети Маши, деревянные были не в чести по сравнению с зелеными. Ну и те были тоже в последнее время не очень, а лучше всего брать евро. Впрочем, логики в этом совершенно не наблюдалось, так как расплачиваться в России все равно можно было только деревянными. «Закон вышел», — поведала тетя Маша. «А еще у нас тут санкции, кризис. Вам в Европе не понять. Но где наша не пропадала? Я вон тут картошечку сажаю, курей держу, зеленушечку». Рассказ обходчица о положении дел в стране, дорогах, коррупции и взятках пестрил междометиями с яркой эмоционально-негативной окраской, которых Аня не употребляла. Из чего Иранда сделал два вывода. Аня говорила на умеренно разбойничьем языке, что не могло не радовать. Второе. Дела в государстве были так себе, и во всем были виноваты какие-то американцы, по уровню коварства не уступающие маркатарам. «Что уж, везде свои сложности. И не так уж наши миры отличаются», — подумал Иранда, и тут же чуть не упал с дерева, потому что нарастающий издалека шум превратился в грохот, и длинная вереница железных сараев на колесах с надписью «РЖД» промчалась мимо избушки на огромной скорости. Повиснув на руках на ветке, Иранда с беспокойством глянул на тетю Машу. «Не надо ли спасать?» Но та, радостно выпитив безразмерную грудь, стояла, как ни в чем не бывало, с круглым флажком и совсем не боялась чудовища. Сердце Иранды билось учащенно. Принцу стало стыдно за свой демарш. Он спрыгнул на землю, подобрал пилу и выглянул из-за домика. На обычной дороге специальная палка перегородила путь множеству самоходных повозок. Иранда с любопытством разглядывал блестящие разноцветные и разнообразные металлические коробки на колесах, пытаясь представить, что заставляет их ехать, и с изумлением замечая управляющих ими не только мужчин, но и женщин. «Феминизм», — вздохнул Иранда, чуть больше понимая Аню. «В мире, где женщин не только отпускают самих в путешествия между городами, да еще и позволяют управлять магическими аппаратами, а таким, как тетя Маша, указывать дорогу железным чудищам, просто не могли дела обстоять лучше, даже без американцев».